963. Гуру. Сами по себе не творим, но действуем именем Владыки. Так же учитесь действовать и вы, и силу свою приумножать. Основа принципа действия иерархического заключается в том, что идет она не от себя, не собою совершается, но именем иерарха, стоящего выше и являющегося фокусом средоточия огненных энергий и иерархической мощи. Тайну поймите и могущество воли, творящей именем пославшего. Так творили все, даже высочайшие духи, приходившие на землю. Так творите и вы, ибо сила великая скрыта в действии этом. Именем Владыки творите и светом его.